Оллер. Лохматая головка уютно устроилась у меня на плече. Ирианор дрыхла без задних ног, одна из которых как раз была закинута на меня. Рука разноцветно лежала поперек моей груди, рот приоткрыт, а личико такое умиротворенное, что будить откровенно жаль. Наверное, снова какой-нибудь сон снится нашему чуду. Чудо и наше, да. Волна умиления и тихой радости прокатилась по телу приятным теплом и затаилась в груди. Эрин спала так крепко, что даже осторожное поглаживание йеном обнаженного плечика не действовало на нее. Покосился на часы. Время двигалось к 11. Уж на что я люблю поспать. Эта Соня переплюнула даже меня. Хотя не так уж и поздно легли вчера. Нахлынули воспоминания, и тело тут же с готовностью откликнулось на них. Пришлось жестко приструнить. Кое-кто еще спит, и вообще не стоит набрасываться на нее так, будто год женщины не видел Олли. У Эрин все в первый раз было, между прочим. Так что собери волю в кулак хотя бы до вечера. «Может, уже разбудим?» – тихонько спросил Йен. Его рука скользнула вдоль спины Ирианор и замерла на талии. Одеяло укрывало ее только до пояса. Видимо, ночью стало жарко, и девочка раскрылась. Взгляд брата блуждал по плавным изгибам, неторопливо и задумчиво, словно размышляя, как же именно будить. И подозреваю, все идеи далеки от приличных. Я с готовностью поддержу, но только в том случае, если сама малышка не против. Как же тяжело сдерживаться рядом с ней, особенно зная теперь, как хорошо с нашей Эрин. Коварная фантазия тут же услужливо подсунула картинки. Как именно можно начать будить эту любительницу посмотреть сны подольше? Вспомнилось, как она вчера отзывалась на ласки, таяла в наших с Йеном руках. Ох, неужели Эрин все-таки здесь, рядом, и, наконец-то, никуда не исчезнет? Мечтательно улыбнулся, осторожно убрав прядку с лица Леоноссе. Она сморщила носик, но не проснулась. «Можно попробовать», — отозвался я. Моя улыбка стала шире. «Нет, маленькая, прости, но я слишком сильно хочу тебя, чтобы и дальше позволить так сладко спать. Ничего не могу с собой поделать, сокровище мое. Кто же виноват, что ты оказалась такой страстной и смелой, что решила вчера пойти до конца?» Я медленно, едва касаясь, провел подушечками пальцев вдоль руки, от округлого плеча до тонкой кисти. Помню запястье у Эрин, такое чувствительное. Йен хитро прищурился, понимающе усмехнулся, глянув на меня, и придвинулся ближе к разноцветной. Его губы коснулись основания шеи, малышка не сильно вздрогнула, и ее ресницы затрепетали. До меня донесся тихий вздох. Не проснулась. В самом деле так крепко спит или притворяется вредина маленькая? Во мне проснулся азарт и желание снова увидеть, как ее чудные глаза затуманиваются от удовольствия. Моя ладонь нырнула под одеяло, легла на гладкое бедро, погладила, провела до самого верха и замерла на округлой попке. Эрин сонно пошевелилась. Я замер с колотящимся сердцем. Признаться, кольнула беспокойная мысль, что вдруг она проснется не в настроении. Йен, между тем, продолжал целовать шею и спину Ирианор. Неторопливо, нежно, и меня от этого зрелища бросило в жар. А еще от того, как малышка чуть выгнулась, уже сквозь сон, видимо, чувствуя, что происходит. И при этом сильнее прижалась ко мне. «Эрин!» – тихонько позвал я. Мои пальцы погладили то, на чем лежали. «Ах!» – протянула она, наконец открыв глаза, и посмотрела на меня. «О, какой у тебя сексуальный голосок с утра, чудо мое! Хрипловатый, низкий, мягкий!» «С добрым утром!» Я потянулся к губам Эрин, собираясь запечатлеть на них легкий поцелуй. Но, кажется, я зря волновался, что у кого-то не будет настроения. Шаловливый язычок тут же принялся дразнить, вынуждая сделать поцелуй глубже, настойчивее. Я запустил пальцы в разноцветные волосы на затылке Эрин, безжалостно растрепав косу. А почувствовав, как моя птичка с готовностью прижалась еще ближе, чуть не потерял самообладание окончательно. Уф, как же сладко целовать ее, кто бы знал. «С добрым!» — проворковала она, когда я собрал волю в кулак и оторвался от малышки. «Превеликой неохотой, надо признать». Смеющиеся глаза встретились с моими, и Эрин выдала. «Олли, я, конечно, польщена, что ты так рад моему присутствию рядом». При этом негодница шевельнула ногой, словно незначай задев ту самую часть тела, которая демонстрировала мою радость. И я зашипел от неожиданности. «Но я предпочитаю сначала завтрак, а потом уже все остальное». В насмешливом взгляде мелькнули лукавые огоньки. «Ловлю на слове, малышка», — мурлыкнул Йен, опередив меня с ответом, на мгновение прижавшись губами к изгибу шеи Эрин. «Насчет остального?» «Нахал», — добродушно буркнула она, но довольное лицо этой чудной девочки сводило на нет все ее попытки сыграть раздражение. «Нет, уже не девочки, уже восхитительно страстной маленькой женщины, нашей женщины. Какое приятное чувство, однако, знать, что Эрин теперь только наша с Йеном». «Светлый, тебе проще встать? Неси завтрак!» Я посмотрел на брата, совершенно не желая выпускать из объятий теплое тело Ирианор. «Ну не наглец ли, а?» Он приподнялся и вернул мне недовольный взгляд. «И вообще, я занят!» Невозмутимо отозвался и приподнял голову маленькой Леоноса за подбородок. «Чем, позволь спросить?» Ян фыркнул, выгнув бровь. «Вот чем!» Я снова неторопливо поцеловал Эрин, наслаждаясь каждым мгновением. «Беспредел! А где мои утренние поцелуи?» Возмущение в голосе Светлого звучало так натурально, что разноцветная рассмеялась прямо у него губы, вывернулась из моих рук и повернулась к брату. «Не бухти!» — кротко отозвалась Эрин, обвела руками его шею и звонко чмокнула. «Неси завтрак, там разберемся с поцелуями». «Кошмар! Мной командует женщина! И что самое ужасное, мне это нравится!» Йен в притворном ужасе покачал головой и сел. «Так, не шалить без меня!» Он строго посмотрел мне в глаза, и я с широкой ухмылкой кивнул. Потом тоже сел, притянул Эрин к себе и обнял, положив подбородок ей на плечо. «Ладно, мы подождем», — отозвался, находя удовольствие в этом шутливой утренней перепалке. «Все так хорошо, что мне пока еще с трудом верится в это». Ян накинул халат и вышел. Я же крепче обнял Эрин и уткнулся носом ей в шею. «Маленькая, как же люблю тебя! Просто не передать словами. И как приятно, что ты перестала смущаться и не пытаешься прикрыться, потому что еще мне нравилось рассматривать твое тело и представлять, как ты вздрогнешь, если проведу пальцами по выступающей ключице, потом вниз по пикантной ложбинке. А если коснусь вот этого очень чувствительного розового соска, он в считанные мгновения соберется в тугой шарик, а твое дыхание участится, и глаза заблестят от проснувшихся желаний». «Олли!» – протянула Эрин, откинувшись мне на плечо, таким томным, безумно чувственным голосом, что меня как кипятком окатило, и рука сама потянулась воплотить в жизнь фантазии. Моя ладонь скользнула по животу вверх и накрыла грудь малышки, нежно сжав. «Мне уже неудобно сидеть, знаешь ли?» – с тихим смешком заметила она. «Ничего не могу поделать, чудо мое. Мои желания сильнее меня», — шепнул, прихватив губами мочку маленького уха. «И тебе придется с этим смириться», — добавил я вкрадчиво, пощекотав языком чувствительную шею. «Хулиган», — выдохнула она, прикрыв глаза и довольно улыбнувшись. «Твой братец такой же темпераментный, а? А то я что-то напрягаться начинаю». Теперь уже тихо рассмеялся я. Мои пальцы продолжали поглаживать розовую горошинку. То, что Эрин не возражала, заставляло сомневаться в правдивости ее слов. Не пугал ее ни темперамент Йена, ни мой. Она просто дразнила. «Это кто еще хулиганит?» «Не надо напрягаться», — мягко ответил я и пробежал пальцами второй руки по такому соблазнительному животику. Она охнула, дернулась и хихикнула. «Темный, Эрин не сильно хлопнула по моей шаловливой конечности. «Хочешь Иена дождаться?» – не удержался я от ехидного замечания. «Хм, может быть», – протянула малышка игриво и закинула изящную руку назад, обняв меня за шею. «Ну и кто тут из нас провокатор?» Ответить не успел. Появился Йен с подносом. Помимо любимых блинчиков Эрин, я увидел глубокую вазочку с вареньем из сааров и тихонько выдохнул, не сводя с нее взгляда. Помнится, на самом первом свидании меня посещали всякие интересные мысли, как можно использовать лакомство. Так почему бы не осуществить их прямо сейчас? Светлый, поймав мой взгляд, что-то в нем увидел, хмыкнул и поставил поднос на кровать, устроившись рядом и облокотившись на спинку. «Уже начали развлекаться?» Йен поднял бровь, но в серебристом взгляде сквозило веселье. «Ревнуешь?» – протянула негодница, томно выгнувшись в моих объятиях самым бесстыдным образом. Как же нравилась ее проснувшаяся смелость! И, похоже, Эрианор сама находила удовольствие в том, что не стеснялась больше своих желаний, делала то, чего хотелось. И, судя по загоревшимся глазам Йена, ему поведение нашей малышки нравилось не меньше. «Хм, сдается мне, к лесным мы отправимся до Ирх к обеду». «Нет, завидую», — наклонившись, светлый обнял Эрин, настойчиво потянул к себе и пришлось отпустить. Не сильно расстроился, поскольку для задуманного с вареньем все равно требовалась свобода действий. Брат усадил Леоноса между ног и довольно ухмыльнулся. «А вот теперь нет». «Йен, ты прелесть!» с воодушевлением заявила Эрин, жадно глядя на вазочку с вареньем. «Блинчики, варенье! Супер просто!» Кроме этого еще имелись булочки, чай, нарезанный сыр и ветчина, но это чудо жаждало добраться только до десерта. «Хм, я тоже жаждал, и тоже десерта, но только в ином смысле. Вчера было, если можно так выразиться, основное блюдо, которым я совершенно не насытился. Думаю, Йен тоже». «Спасибо, милая», — он скользнул губами по виску Эрин, а руки медленно спустились до запястья Леоноса. Быстрый взгляд на меня показал, что Светлый понял мою задумку с вареньем и всецело поддерживает. «Хм, интересно, понравится ли ей?» «Вот сейчас и проверим». Я переместился ближе, подвинул поднос и посмотрел в глаза Эрин. Она недоуменно моргнула. Я же медленно улыбнулся, взяв вазочку. «Сластена, говоришь?» спросил многозначительно, и ответа не требовалось. Не давая ей возможности сообразить, что собираюсь делать, обмакнул палец в варенье и поднес к приоткрывшемуся в удивлении ротику. «Приятного аппетита!» любезно пожелал, приготовившись к массе приятных ощущений. Брови Эрин взлетели аж к волосам. На лице мелькнуло выражение недоумения, а потом его сменила уж слишком коварная усмешка. И в глазах поселилось такое завораживающее выражение, что я едва не забыл, что вообще-то я ее соблазняю, а не наоборот. Не сводя с меня взгляда, Эрианор медленно обхватила мой палец губами и также медленно слизнула варенье. А дальше эти губы неторопливо заскользили вверх по пальцу. Как она это сделала? Разум, прощай. Мысли унеслись в совершенно непристойном направлении. Я молча опять обмакнул палец в варенье, но рука дрогнула. Сладкая капля оказалась аккурат между двух соблазнительных округлостей. Зрачки Эрин резко расширились, но стереть провокационную капельку Йен ей не дал. Его пальцы нежно, но аккуратно сжались вокруг запястья, удерживая руки разноцветной на месте. Что ты, не дав ей договорить, я нагнулся, и теперь уже мой язык слегка пощекотал нежную кожу, вызвав судорожный вздох. «А вот не будешь тросниться, хулиганка моя. Боюсь, позавтракать, Эрианор, все же придется позже, потому что я голодный, но не есть хочу». Следующая капля медленно поползла вниз, прямо к очень чувствительному животику, Я помню, как малышка вздрагивала вчера от прикосновений к нежной коже. А в голосе Эрин мелькнуло сомнение. Руки снова дернулись, но вмешался Йен. «Шшш!» — он наклонился к самому ушку. «Опять стесняемся, хорошая моя!» Она колебалась всего несколько мгновений к моей тайной радости. «Нет!» — выдохнула наша девочка и расслабилась, откинувшись на Йена и прикрыв глаза. «Вот и чудненько! А я, пожалуй, продолжу!» Наклонился, положил ладони на талию, собрал губами и языком сладкое варенье, тихий стон прозвучал музыкой. Шальная радость плеснула в голову хмельной волной. Я продолжил движение вниз, прокладывая дорожку из поцелуев. Руки переместились на бедра, и я ненадолго прервался, посмотрев на Эрин. Понимает ли, что я собираюсь делать, и что никакие возражения или приступы стеснительности меня не остановят? Потому что хотелось, чтобы она снова задыхалась от наслаждения. Хотелось слышать ее чудный, хрипловатый голосок, полный страсти. Да вообще хотелось Ирианор, всю, без остатка, прямо сейчас. Мои глаза встретились с уже затуманенными разноцветными глазами любимой девочки. И я, еще немного спустив ладони, мягко надавил на колени. Эрин послушно раздвинула, не отводя взгляда. При этом на щеках разноцветной появился очаровательный румянец. И от этого явного признака смущения нежность перемешалась с разбуженной страстью, образовав гремучий коктейль в крови. Аж голова немного закружилась. Ну все, маленькая моя, меня, конечно, ужасно заводит твоя милая застенчивость, но пора с ней расставаться. Начнем прямо сейчас. Очень хочется узнать, какая ты на вкус. Медовая наверняка. Что-то подсказывает, к еде мы вернемся не скоро, особенно судя по мечтательному выражению в серебристых глазах Йена. И я медленно наклонился, уже предвкушая, как Ирианор начнет таять от моих смелых ласк. Ну а потом можно и к лесным.